Глава 30. Явное и тайное. Темны дни осенние и ленивы. Чуть приоткроет день ресницы, медленно приоткроет поздно, поглядит серым оловянным глазом и опять уже завел его. Опять темно. Слезится темнота или потеет, не поймешь. Но грязный свет фонарей дрожит на тротуарах лоснистыми пятнами. Свет, а грязный. Не вступи и запачкаешься. И вот совершилось, наконец, в эту пору долгожданное событие. Рано, еще день едва расклеил слипшиеся веки, вернулся домой Юрий. Приехал просто на извозчике. Думал, спят еще. Какое там? Люди бросились к нему. Гликерия целовала руки, обливалась слезами. Выскочила Литта, совсем одетая, и повисла у него на шее. Через 5 минут немного удивленный Юрий уже сидел в столовой за кофеем в присутствии самой графини и, что еще необыкновеннее, отца. В его колыхающиеся объятия Юрий перешел из сухих и сильных рук графини, которая даже прослезилась, когда это бывало. В старых домах, где к тому же электричество проведено давно и лампы переделаны из керосиновых, свет особенно несветлый. А когда в черные петербургские дни зажигают его, он едва рдеет, словно красная кучка, безлучно. Таким рдяным комком висела в столовой лампа над Юрием и счастливыми его родственниками. Лица у всех зеленые, от раннего часа и двойственного света. И странно, что свежее всех Юрий, хоть и просидел почти 5 месяцев в карцере, по французскому выражению графини. Лицо чуть-чуть вытянулось, но также оно девически нежно, и по-прежнему блестят карие с золотом глаза. Он острижен короче, а над лбом вьется, однако, коричневая прядка. Юрий говорит мало, весело вглядывается в лица. Решительно отец помолодел. И палку за собой так только таскает, для важности. А Литта постарела. Не выросла, а просто постарела. Чуть не 20 лет ей можно дать. Бледная, строгая, платьице темненькое, а все-таки хорошенькая. Другая она какая-то. После путанных разговоров, отрывистых вопросов и ответов первой встречи, графиня не замедлила объявить Юрию свое решение. Впрочем, назвала это решение советом. Графиня полагала, что Юрию теперь лучше всего уехать на полгода или даже на год за границу. Конечно, если он и здесь останется, может быть спокоен. Пальцем больше не посмеют тронуть. Довольно. Стоит ли, однако, оставаться? «В стране произвола произвол», — сказала она по-французски. Здоровье не пошатнулось, но если не подумать о нем вовремя, все еще может отозваться. С обычной прямотой графиня прибавила, что о средствах к путешествию Юрий может не беспокоиться. Литта посмотрела на брата. Ей показалось почему-то, что он не согласится. Понравилось бы, если бы он не согласился. Но Юрий с живостью встал и поцеловал старухины кольца. «Чего же лучше, дорогая, дорогая мадам?» — сказал он по-французски. «Как мне благодарить вас за все ваши заботы? Я и сам думал уехать. Куда-нибудь в Германию. Мне хочется заниматься. Если не устроюсь в Германии, тогда уж в Париж. Опять в лабораторию. Кха!» «Куда хотите, дитя мое?» — сказала растроганная графиня. «Ваша любовь к занятиям достойна уважения. Но помните, вам нужен и отдых». Юрий улыбнулся молча. «Еще бы. Конечно, ему нужно и то, и другое. Нужно все». Уехать его толкала и мысль о Наташе. За эти долгие недели он не забыл внезапно пришедшие веселые мечты о Наташе. И ему нравилось, что не забыл. Только где Наташа? Где искать ее? Хоть бы приблизительно указал кто-нибудь. В Париже вряд ли. Решено было, что Юрий уедет через неделю. Чем скорее, тем лучше. Легко, с усмешкой, Юрий заговорил о своем тюремном затворничестве. Но графиня все-таки морщилась. Действовала на нервы. Да и то, дело прошлое. Юрий перестал рассказывать. «Когда можно остаться с ним вдвоем? Лите так нужно, так хочется. Он как был. Но столько надо сказать ему, узнать от него. Он как был, но не совсем же как был. Лита заметила морщинку над правой бровью. Она у него всегда, когда ему досадно или заботливо. Не рассказов о тюрьме она ждет. Бог с ними, с его рассказами. Нет, другое. И однако робеет. Вот не посмела пойти за ним, когда он отправился в свою комнату умываться и устраиваться. Ну, пусть отдохнет. Завтракали вместе. Но после завтрака уже готова карета, надо ехать на урок. Лита ездит одна на петербургскую сторону в квартиру Саватова, готовится к экзамену. Обедали опять вместе. Но после обеда Юрий ушел к отцу, а потом куда-то уехал. К ужасу и недоумению Литы прошло 3 дня, а она так все и не успевала поговорить с братом. Он совсем ее не избегает, один раз даже как будто сам хотел подойти. Позвать ее к себе, вероятно. А она не поняла. Графиня устроила торжественный завтрак в честь неблудного сына, как она говорила. Были всякие генералы, важные и неважные, военные и статские. Был дядя Воронка, только что приехавший из имения к открытию думы. Присутствовал, конечно, и неизменный Модест Иванович. Графиня хотела позвать и Саватова, но в последнюю минуту отдумала. Он друг интимный, эти его не поймут. Графиня — женщина с тактом. Юрий за завтраком был необыкновенно весел, необыкновенно мил. И Лите казалось, что все важные генералы должны радоваться, что своевременно приняли участие в судьбе такого прекрасного, скромного юноши. Приехала в этот день Лита домой с урока к обеду и решилась твердо: «Иду сегодня, буду с ним говорить». Узнала, что Юрий дома не обедает. «Все равно, вечером дождусь его». Поздно, в 11:00, блуждая по коридору, услышала, что он вернулся и прошел к себе. «Юруля, ты здесь? Можно?» Он стоял у письменного стола в светлом кольце лампы и читал какую-то записку. Быстро обернулся. «Кто это? Улитка? Входи, входи». «Ты не занят? Ты сейчас не уезжаешь?» «Нет, не поеду. Погода отвратительная. Да у меня, кстати, и голова немножко болит». Он бросил письмо на стол, сделал 2 шага навстречу сестре и взял ее за руки. «Иди, иди, Улитка. Ты еще ни разу у меня не была. Отвыкла, дичишься. Стала такая чужая». Они сели рядом на большой диван в затенении. «Я не дичусь, Юрий. Я все время собираюсь прийти. Да как-то не выходила». «Ну, поболтаем. Ты теперь умная, большая барышня, самостоятельная. К Саватову ездишь. Занимаешься?» «Да, только я не хочу болтать. А мне о серьезном, об очень важном хотелось с тобой говорить». «О чем же серьезном, детка? Ну, говори». «Юрий, вот ты уже скучаешь. Я так не могу». «А я что могу? Я не знаю, чего ты хочешь. Не знаю, как ты тут жила. С кем виделась, с кем не виделась. И о чем сейчас думаешь? Что же я-то тебе скажу?» Она помолчала. Хотела решиться на что-то и не смела. Было так больно от страха и от недоверия. Сдержанно вздохнула. «Ну хорошо. Я ведь тоже не знаю, как ты это время жил, с кем виделся, что и кому говорил. Ты о Михаиле знаешь?» Юрий взглянул на нее остро. Смущение ее и недоверие он отлично заметил и, пожалуй, понял. Очевидно, за это время она кое с кем сталкивалась и кое-чего наслушалась. «Но неужели говорить с ней серьезно? Да и зачем?» — ответил просто. «Михаила, к счастью, тогда не арестовали. У меня в бумагах вряд ли могли найти на него указания. И как хорошо, что я решительно ничего о нем не знал. Ни адреса его, ничего». «Хорошо, что не знал. А если б знал?» Юрий рассмеялся. «Теперь-то понятно, что некий милый человечек и на это, между прочим, рассчитывал. То есть, что я о Михаиле что-нибудь знаю. Пусть, мол, объяснит, а я в стороне». На этих неясных словах он вдруг перебил себя. «Да, да, очень рад. Не пришлось тут никому в руку сыграть. Из-за Михаила рад. Ему плохо попасться. Многие из них славные люди, Михаил и Наташа в особенности. Я их не забываю. И вот теперь, когда я по счастливой случайности узнал нечто очень для них важное...» Лита в волнении приподнялась. «Юрий, что? Что такое? Но Юрий покачал, улыбаясь головой. «Так, об одном человеке. Не для тебя, ведь важное для них», — сказал он лукаво. И прибавил. «А что, Михаил? Ты, очевидно, имеешь о нем известие. Где он? Здесь? С него станется». «Он...» Начала Лита и вдруг запнулась. Опять странно у нее сжалось горло, останавливая слова. «Говорить? Не говорить?» Юрий нахмурился. «Надоело это. Стало скучно». Он потянулся к столу, закурил папироску и произнес спокойно. «Ты, Улитка, сделалась ужасно конспиративна. Так и запахло от тебя конспирацией. Точно ты банка со старыми духами. Ведь не я этот разговор начал. А уж коль начинаешь, так разговаривай по-человечески». Лита вспыхнула. «Юрочка, ты прости. Мне ведь тоже очень трудно. Я ведь не знаю многого. Михаил не здесь, но близко», — прибавила она с усилием. «Я получаю от него вести. Коротенькие записочки. У Саватова». «Дедусь? Вон он какой ловкий. Тряхнул стариной». «Нет, так они любят Михаила. Раз я даже виделась у них с Михаилом. Только раз. Не следует ему». «Конечно, не следует. Ну, что же он тебе говорил? Что писал?» «Разное. Коротенькая записочка. Говорил, между прочим, что тебя должны скоро выпустить. Что уж теперь ясно. И правда». Юрий подумал. «А о письме, которое я тайными путями получил от него в тюрьме, говорил тебе?» Она вздрогнула. «Писал? Нет, я не знала. О чем? Он о чем-нибудь спрашивал?» «Да, спрашивал», — с улыбкой проговорил Юрий. «Так, кажется, догадываешься? Он хотел узнать прямо от меня, как прошли мои допросы. Верил, что я ему не солгу. С удовольствием ответил бы теперь, если возможно это». «Юрий», — начала Лита и привстала немного. В ней горела душа. Хотелось спросить, что же ответит он, что? И слова не шли с языка. «Очень, очень трудно с письмами», — сказала она тихо. «Он сам давно не пишет. Разве случайно? Окольная записочка аресту. И передавать трудно. Возможно. Все возможно». Юрий вдруг перебил ее, не слушая. «А ты не знаешь, где именно теперь Наташа? Вот вовремя уехала умница». «Не знаю», — сухо сказала девочка. «Михаил знает?» «Вероятно. Я у него не спрашивала». Юрий помолчал. «Ты чего же, сестренка? Обиделась? Я тебя прервал». «Нет, так, все равно». «Ах, что за скука! Точно тебя подменили. И чего хочешь? Ведь вот я без всяких секретничаний открыто говорю с тобой. Попросту говорю, что с большим удовольствием даже повидался бы с Михаилом, будь это возможно. Целых три дела к нему. Во-первых, ответ на его письмо, прямой и точный. Во-вторых, очень хочется преподнести документик. Люди милые, только слепы. Жалею их. Если случайно узнал с достоверностью, кто их обманывает, как не сказать, не помочь, уезжая? А в письме этого не скажешь, не напишешь. Третье дело. Ну, это уж мое личное, пустяк. Насчет адреса Наташи. И вот я...» Лита не выдержала. Покраснела вся, стала прежней девочкой, схватила брата за руки, папироской его обожглась. «Ах, Юрик, милый! Нет, я верю, верю! Ах, как хорошо, чтобы ты повидался с Михаилом! Он мне тоже говорил, тоже, что очень бы это хорошо. Если ты сам захочешь, конечно. И вот ты сам. И еще у тебя такое важное. Спасибо тебе». Юрий ходил по ковру темноватого кабинета и думал. Замолкла Элита. Опять чего-то испугалась. «Послушай, сестренка, говори прямо. Свидание возможно?» «Это как ты?» «Что я? Я свободен. Обо мне не толк. Я из-за границы уезжаю. Он-то где?» «В Петербурге нельзя свидеться. Никак нельзя». «Я тебя не о том спрашиваю», — крикнул Юрий. «Я спрашиваю, где Михаил?» «Он в Финляндии, Юра», — заторопилась она. «Прости меня. Я сама не знаю, что со мной. Я путаюсь. Но верю тебе, верю. И Михаил верит. Он в Финляндии, да. Не живет на одном месте. Но вы могли бы съехаться.